Кус угнал вперед страх. Он тоже не разбирался в происходящем, но безошибочное чутье подсказывало, что все это не пройдет даром, что о случившемся узнают во дворце, если уже не узнали, и тогда уже будет поздно оправдываться, а ответа в первую очередь потребуют с него и будут правы. Если уж говорить откровенно, разве не он, Куса, был виноват во всем, уже тем, что собрал целую толпу полоумных именно сегодня, чтобы воздать почести этому раздувшемуся покойнику, которому всю жизнь липли, как мухи, пьянчуги и блудницы, и который назывался его тестем? Или тем, что именно сегодня решил выместить свою злость на этом полускопце-каменотесе, который бежал впереди всех, точно вырвавшийся из капкана шакал, и был, что ни говори, его родным дядей? «Нет», — думал он, — «надо что-то придумать, надо что-нибудь сделать, хоть на показ, чтобы узнали во дворце, не то потом. И надо действовать быстро, не раздумывая. Каждое мгновение дорого, каждое мгновение может перевернуть все его будущее». Задыхающийся от бега Куса увидел кончик веревки и схватился за нее, точно утопающий. Он был так взволнован угрожавшей ему опасностью, что сразу и не заметил хозяина веревки. Ему бросился в глаза лишь ее волочащийся по земле конец, и радость охватила его. Больше всего на свете ему была сейчас нужна именно веревка, чтобы связать человека, бегущего впереди. Неважно, удалось бы это или нет. Главное было, чтобы другие видели, как он пытался связать Фарнауза. И надо было сделать это раньше, чем Фарнауз остановится сам, раньше, чем он добежит до сада Дарьячанги. Куса потянул на бегу веревку изо всех сил, завертел Бедю волчком на месте, повалил его на землю и тащил за собой до тех пор, пока веревка не размоталась до конца. Бедя валялся ничком на земле, похожий на улитку, вылезшую из раковины. Вид у него был жалкий и ужасающий. Веревка, которую он годами носил на себе, не снимая, сплошь изъязвила его тело. Лишь местами виднелись пятна живой, болезненно-белой кожи, как будто на серую кучу мусора плеснули и звездкой. А Куса все бежал и бежал, подбирая по пути тянувшуюся за ним веревку, впиваясь бесцветными от страха глазами, как когтями, в спину Фарнауза, мелькавшую впереди. Потом оба катались на песке, и Куса пытался обвязать Фарнауза веревкой, но это ему не удавалось. Фарнауз был сильнее его. Страх придавал Кусе силы и смелости, а Фарнауз никак не мог понять, что происходит, почему Куса сжимает его в объятиях, душит поцелуями и всхлипывает при этом. А Куса в самом деле яростно целовал Фарнауза в лицо, в шею, в плечи, всюду, куда мог дотянуться, и оба понемногу запутывались в гнилой веревке Беди. «Ради тебя, все ради тебя!» — бормотал Куса и выплевывал песок, смешанный со слезами. Разбушевавшаяся нежданно-негаданно буря также внезапно улеглась. То, что должно было случиться, случилось. Бежать, торопиться было бессмысленно. Оба одновременно это поняли, и теперь, тяжело дыша, сидели на песке и глядели в глаза друг другу. Упираясь ладонями в песок, Куса отполз назад, высвободил ноги, опутанные веревкой, потом быстро встал и пошел к городу. Фарнаус долго смотрел вслед уходящему, за которым тянулась на сверкающем белом песке цепочка следов, похожих на кротовые норки. «Сына твоего должен я убить, Попина. Простите и вы меня на этот раз», — думал Фарнаус, и был в эту минуту твердо уверен, что в самом деле убьет Кусу, встанет, пойдет по его следам вдоль этой цепочки темных ямок, похожих на кротовые норки, и на том месте, где догонит его, размажет ему голову. За спиной у него был сад Дарьячанги. Нет, не сад, а место, где прежде шелестел сад. И в этом Фарнаус был также твердо убежден, хотя ни разу не поглядел в ту сторону. Ему и сейчас до смерти не хотелось оборачиваться. Еще жива была, еще теплилась в его потрясенной душе надежда, остаток надежды, и надо было во что бы то ни стало продлить ее. Фарнаус сидел на песке, угрюмый и жалкий, похожий и впрямь на отца, потерявшего сына, на отца, который уже знает, что сын его умер, но не хочет мириться с ужасной вестью, не торопится взглянуть на него. Да и как ему явиться туда? Разве он вправе преклонить колени перед безжизненным холодным телом покойного? Конечно, нет. Вот если бы он подоспел к сыну, пока тот еще дышал, если бы он хоть что-то попытался сделать, хоть брызнул водой на лицо умирающего. Мертвый принадлежит тому, у кого на руках он испустил дух. А Фарнауза задержал Куса, остановил его, ужалил, как змея, обессилил ядовитым поцелуем и обокрал, лишил всего взятого в дорогу. Как мог теперь продолжать путь Фарнаус, когда у него ничего не осталось за душой? Но Куса не мог далеко уйти, даже если бы все его следы в самом деле превратились в кротовые норки. Фарнаус все равно найдет его, но, может быть, Кусе это и нужно. Ведь потом, у какой двери не постучался бы Фарнаус, всюду ему подадут вместо воды отраву, всюду бросят ему золы в глаза, науськают на него собак и будут показывать на него детям со словами: «Смотрите, этот человек убил сына родной сестры». Произошло великое чудо. Оно ошеломило народ. Сад Дарьячанги и вправду исчез. На голой земле валялись лишь обломанные ветки с помятыми листьями и раздавленные яблоки, как будто здесь только что пронеслось стадо свиней. Пустота казалась еще мертвей, и безмолвие еще глубже из-за присутствия моря, вернее, той части моря, которая раньше была заслонена зеленой стеной сада Дарьячанги. Впервые открылось оно взгляду, впервые стало видно сейчас. Пустынная безграничность его ошеломляла. Она казалась грозной и жуткой, так как возникла внезапно по велению неведомой силы,